Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 4 августа, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Между НПО Ширакской области и НКР подписан меморандум о сотрудничестве. Первейшая проблема в Аскеранском районе – проблема воды. Ботанический сад продолжает работы по благоустройству столицы. Сегодня отмечается День шампанского. Итак, подробности новостного блока. Действующая в городе Гюмри культурная молодежная общественная организация «Легато» при финансировании Министерства спорта и по вопросам молодежи Армении и при содействии Минкультуры и по вопросам молодежи НКР реализовала в Арцахе программу расширения возможностей общественных организаций Арцаха во имя решения проблем молодежи. В Шуше и Степанакерте прошли семинарские занятия. Цель программы – расширить возможности общественных организаций, занимающихся в Арцахе проблемами молодежи, а также обмен опытом между общественными организациями Ширакской области Армении и Арцаха с тем, чтобы разработать более эффективные механизмы для решения проблем арцахской молодежи. В завершение между общественными организациями Ширакской области и Арцаха был подписан меморандум о сотрудничестве. Он будет содействовать реализации совместных программ, взаимных визитов и межкультурных связей. В Шуши была организована выставка общественных организаций Ширака и Арцаха «Экспо-2015». На выставке организации Арцах и Армении в отдельных павильонах представили свою деятельность, реализованные и текущие программы, причем все это сопровождалось демонстрациями слайдов и видеороликов. Также были представлены рукоделия и многое другое. На мероприятии присутствовали председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, министр культуры и по вопросам молодежи Нарина Агабалян, руководитель программы Ара Меликджанян, председатель общественной организации «Легато» Армина Петросян, представители различных общественных организаций, других заинтересованных структур. Постоянный представитель Нагорно-Карабахской республики во Франции Ванес Геворкян дал интервью программе Planet Terre «Планета Земля» французского авторитетного радиоканала France Culture. Представитель НКР представил процесс государственного строительства в Нагорном Карабахе, деятельность и цели круга дружбы Франция-Карабах, а также декларации о дружбе, подписанные между общинами Арцаха и Франции. На интернет-сайте радиоканала опубликована также краткая информация о Нагорном Карабахе, в которой, в частности, отмечается, что НКР устанавливает международные связи с городами США и Франции, сообщает пресс-служба МИД НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Изменений нет. Уже в течение последних 10 лет мы работаем по одной и той же схеме, то есть существует госзаказ, существует исследования и лечебные мероприятия, большая часть которых для всего населения бесплатна. И есть часть исследований и лечебных мероприятий, которые бесплатны для социально необеспеченных и особых групп граждан. Эти льготы остаются на сегодняшний день? Все остается, ничего не изменилось. В последнее время у нас, в частности, в поликлиническом звене возникли определенные затруднения в связи с тем, что мы исчерпали госзаказ. Это случилось, потому что и спектр наших обследований увеличился, и были проведены многочисленные дни открытых дверей с участием передовых специалистов из Республики Армения. Мы изучили с экономической и с медицинской точки зрения это явление. Пришли к выводу, что часть граждан, которые сами себе назначают какие-то обследования, какие-то исследования, они как бы вынуждают и участкового врача, и специалиста поликлиники писать им соответствующие направления. Мы немножко ввели порядок в эти взаимоотношения, то есть все исследования, которые проводятся бесплатно, они обязательно должны быть обоснованы и назначены соответствующим специалистом. Некоторые граждане были не согласны с врачом, и поэтому им предлагалось пройти это исследование на платной основе. все клинические лабораторные исследования, большая часть биохимических лабораторных исследований, большая часть ультразвуковых исследований, большая часть рентген-исследований. Вот все то, что необходимо для постановки диагноза и для назначения какого-то лечения амбулаторного. Что касается стационара, то тоже ничего не изменилось. Вся экстренная помощь всему населению оказывается бесплатно, ну, за исключением, конечно, тех случаев, когда должен работать другой закон, например, закон об обязательном страховании автоответственности, который у нас, к сожалению, плохо соблюдается. То есть у нас ничего не изменилось. У нас увеличилось количество проведенных исследований, количество больных, которые проходили лечение в стационаре. На сегодняшний день сколько больных в клинике? На сегодняшний день лежит 75 больных в стационаре. В июне месяце у нас 130-140 больных лежало. В большинстве своем это экстренные больные. Травматизм сейчас высокий, связанный с дорожно-транспортными происшествиями, с сезоном сбора фруктов, очень много падений деревьев. Ну и в связи с жарой участились случаи инфарктов, инсультов. В эти жаркие летние дни работники Степанакерского ботанического сада имени академика Тахтаджана, жилищно-эксплуатационного хозяйства и организации «Саночистка» делают все для озеленения и благоустройства Степанакерта, поддержания чистоты на улицах, в парках и общественных местах. Цветоводы и садоводы ботанического сада ухаживают за газонами, поливают зеленые зоны, клумбы. На нескольких улицах и скверах на месте вырубленных деревьев посадили молодые саженцы. По словам директора ботанического сада Гамлета Давтяна, сотрудничество с заинтересованными структурами позволяет сделать столицу более красивой и привлекательной. Как сообщил глава Аскеранской райадминистрации Сергей Григорян, в плане общего развития Аскеранского района сделано немало. За последние 5 лет прогресс зафиксирован во всех областях. Особенно много работ выполнено в сфере строительства. Построены школы, детсады, 4 очага культуры, жилые дома, медпункты, общинные центры. Совсем недавно при участии руководства Всеармянского фонда «Армения» и армянских друзей из диаспоры в селах Патара, Ханск, Шуш и Хачмач были открыты новые очаги культуры. Диаспоры поступили и новые инициативы. Глава райадминистрации приоритетно считает сельское хозяйство. В эти дни внимание всех граждан района приковано к уборочной страде. Слава богу, урожай в нынешнем году щедрый. Вопрос водоснабжения является первоочередным для Аскеранского района. Не все населенные пункты в районе обеспечены круглосуточной питьевой водой. Программу удалось реализовать частично. На то имеются различные причины. В реализации программы водоснабжения большое содействие оказывают благотворители. На средства армянской общины Франции еще в 2014 году начались и продолжаются работы по строительству водопроводной сети в 5 общинах района, в том числе в Нахичеванике и в Артадзоре. На средства российского благотворителя-уроженца села Сарнахпюр была пробурена артезианская скважина для родного села. Стоимость работ составила порядка 25 миллионов драмов. Имеются развивающиеся и, наоборот, вымирающие села. Как известно, в настоящее время в Армении ведутся работы по укрупнению общин. По всей вероятности, нам также не избежать этого, сказал Сергей Григорян. Что касается демографической ситуации, то в последнее время в районе зафиксирован рост населения. Несколько лет назад Аскеранский район подписал с Ширакской областью Армении меморандум о сотрудничестве. Организуются взаимные визиты, реализуются контакты в сферах культуры и образования. Ширакцы в пределах своих возможностей оказывают району помощь в различных сферах, скажем, привозят лекарства, несколько раз предоставили сфере образования сумму в размере 1 миллиона драмов. Поддерживаются связи и с другими городами и районами Армении. К примеру, Ереванский административный район Кентрон-центр также оказывает помощь и содействие Аскеранскому району. Именно благодаря этому содействию сегодня в городе Аскеране строится красивый сквер. Меморандум о сотрудничестве подписан и с городом Букбель-Эр, Франция. Имеются конкретные программы сотрудничества. Сегодня, 4 августа, отмечается необычный праздник – день рождения шампанского. Будучи экономом при аббатстве от Вильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире и не утратило его по сей день. Многие страны стали сами осваивать его производство. Однако эта ситуация не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил. И о погоде. В среду, 5 августа, на территории НКР ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 20-24 тепла ночью, днем 33-38 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.